Глава 7. Неожиданная просьба о помощи. Кир повел свою команду к ближайшему краю поляны. «Давайте разделимся и будем искать деревья с мхом или муравейник», – предложил он. Его все поддержали. Ребята разбрелись по лесу, но так, чтобы находиться в поле видимости друг друга. Кир обошел одно дерево, второе. Оглядел еще парочку. Ни одного муравейника под деревьями не обнаружилось. Он начал присматриваться к стволам, выискивая мох. Погладил ствол рукой. Шершавость или гладкость определить не удалось. Ствол казался одинаковым со всех сторон. За спиной Кира треснула ветка и шевельнулись кусты. Мальчик вздрогнул. Что это может быть? Кто-то специально решил напугать его? Или ему это всего лишь померещилось? Оказалось, нет. Кусты зашевелились еще раз. И тут же из листвы вынырнула морда. От неожиданности Кир отпрянул, но потом присмотрелся. «Да это же спасенный им вчера волчонок! Вот это да! Откуда же он здесь взялся?» Киру захотелось показать друзьям неожиданного визитера. Без страха мальчик приподнял волчонка на руки и развернулся, чтобы окликнуть ребят. Крик застрял у мальчика в горле, да так там и остался. Он увидел, что к нему под конвоем волков с разных сторон приближаются его друзья. И видок у них с перепугу был тот еще. «Что же ты меня так подставляешь, Найт?» Обратился он к волчонку и медленно опустил его на землю. Но волчонок не убежал. Он начал озабоченно прыгать вокруг мальчика, то отбегая, то возвращаясь, словно зовя его за собой. «Ты что-то хочешь от меня?» – недоумевал Кир. «Они хотят, чтобы мы пошли за ними», – перевела Повелевса. «Пошли? Но куда?» – не понимали ребята. «Не знаю, но у них приключилась какая-то беда. Сами они не справятся». «Я так понимаю, выбора у нас нет», – догадался Кир. «Тогда надо идти», – подтвердил Зарубик. «Билана, что скажешь?» – спросил Повелевса. «Я с вами», – приняла решение девочка. Волки, уловив намерение детей, перестроились. Теперь они бежали впереди. Ребята следовали за ними по пятам. Волчонок то бежал вместе с сородичами, то отставал, возвращался к Киру и опять убегал вперед, как бы торопя его. «Найт беспокоится», — сделал заключение Кир. «Ты назвал его Найдом?» «Да, он ведь найденыш, мы же его нашли». «Еще немного осталось», — задыхаясь от быстрого бега, проговорила Повелевса. Пробежав еще пару десятков метров, Кир и Повелевса резко остановились. Сквозь кусты просматривался знакомый мрачный пейзаж. Билан и Зар, обнаружив заминку, тоже тормознули. «Эй, что случилось? И что это за серые дебри маячат впереди?» «Это и есть заповедный лес, о котором мы рассказывали». «Что за заповедный лес?» – не поняла Билана. Она была не в курсе приключений ребят. «Потом расскажем. Вопрос в другом. Почему нас сюда привели?» – не понимал Кирилл. «Им нужна помощь», – ответила Повелевса. «Неужели туда кто-то еще забрел?» – предположил Зар. «Нет, в лес идти не придется», – с облегчением сказала Повелевса. «Здесь, совсем рядом. Пойдемте». Ребята вновь последовали за волками, ожидающими их чуть в сторонке. «Теперь идите аккуратней, смотрите под ноги», — предупредила Повелевса. И тут все услышали жалобный скулеж. Сообразив, откуда идет звук, Зар поднял попавшуюся ему на глаза палку. Прежде чем сделать очередной шаг, стал шевелить листву перед ногами. Его примеру последовали и другие ребята. и весьма вовремя. Зар только успел коснуться пожухлых листьев, как буквально в доли секунды из-под слоя листвы вынырнула петля и взметнулась вверх. Зар проявил неслабое спортивное мастерство, отпрыгнув от этого места метра на два, причем спиной назад. Ребята, как по команде, собрались в кучку. «Это же ловушка!» — шепотом произнес Кир. «Вопрос, для кого она?» «Не знаю. Посмотрите, вон там!» И Кир указал в том направлении, куда они, собственно, и продвигались. В 2 метрах от земли, в воздухе, в точно такой же петле, вниз головой, барахтался волк. А в некотором отдалении от него, ближе к засохшему лесу, висела толстая сеть, в которую угодил ее собрат. Тот, что в сети, попал первый, а второй рвался к нему на помощь, пояснила Повелевса. «Ого!» — только и выдал Кир. «Что-то мне подсказывает, что эти ловушки предназначены совсем не для ловли волков. Нам надо опустить их на землю, ослабить селок и распутать сеть. Будем идти друг за другом, но на некотором расстоянии. Я по телеку видел, если идти кучкой, то всей кучкой и окажешься в западне, и спасти нас будет некому. Конечно, за исключением тех, кто поставил эти ловушки. Но я думаю, это не вариант. Попадать к ним в руки мне почему-то совсем не хочется. Идем по одному, медленно, страхуем друг друга». И дети осторожно двинулись вперед. Первым шел Зар, обладающий превосходной интуицией. Следом Повелевса, Белана, и Кир замыкал шествие. Пока шли до первого волка, висящего вниз головой, ничего не произошло. Но по ходу поиска крепления веревки Зар разоблачил еще одну петлю. «Кто-то не поскупился на веревки, и охота было их развешивать». «Охота не охота, а кому-то очень не хочется, чтобы вы вновь оказались в заповедном лесу», — сделал вывод Зарубик. «Знать бы еще почему», — задалась вопросом Белана. Кир угрюмо молчал. Ему с самого утра не давала покоя одна мысль. Зар в это время вытащил из-за голенища сапога небольшой ножик и стал перерезать первую веревку. «Вет! Иди лови веревку, а то волка покалечит». «Откуда у тебя нож?» «Так он всегда у меня был», — кряхтя ответил Зар. «Недельки через 2, а может быть и раньше, когда закончится отбор отроков, и вам выдадут. Один стальной, второй костяной. А мне этот маленький поменяет на другой побольше». «А костяной для чего?» «Так это для сбора трав. Они говорят, металла не любят». «А что еще за отбор такой? Вчера Волх тоже что-то про это упоминал». «Честно скажу, точно не знаю. Но слышал, что, возможно, из всей группы новичков отсеются еще несколько человек. Они все забудут и вернутся к обычной жизни. А вот по каким критериям происходит отбор, мне неизвестно». Наконец-то Зару удалось перерезать натянутую веревку. Кир едва успел ухватить убегающий конец и тут же чуть было его не выпустил. До того тяжелым оказался волчище. Но Зар вовремя пришел другу на помощь. И медленно, стравливая веревку, они стали опускать волка на землю. Первая задача оказалась выполнена. Зверь был почти на свободе. Кир стал подходить к волку. Тот сперва оскалился, потом принюхался. Вроде как успокоился, но все равно держался напряженно на страже. Кир тем временем ослабил узел на задних лапах волка. И тот, дернув пару раз лапами, высвободился из петли и вскоре оказался на свободе вместе со своими сородичами. «Вот и славненько. Теперь следующий». До следующего волка, который сверху следил за всем происходящим, дети добрались без приключений. А вот на отрезке между ловушкой и деревом которому она была прикреплена, обнаружилась скрытая петля. Благодаря палке Зара она порожняком повисла в воздухе. Спустя некоторое время сеть со вторым волком лежала на земле, а Кир ее распутывал. Вся волчья стая была в полном составе, а Найт радостно носился между спасенными волками. То, что была в сети – волчица, мать Найда, а в петлю попал его отец и вожак стаи. Это Найт посоветовал стае отыскать нас, чтобы помочь своим родителям, – пояснила Повелевса. «Да чего же здорово понимать языки зверей и птиц!» – мечтательно произнес Зар. «Иметь хорошую интуицию ничуть не хуже. Тем более понимать-то я понимаю, а вот ответить не могу». «Не переживайте, на языка знаний мы этому научимся», – поддержала ребят Пелана. От стаи, которая крутилась немного в стороне, отделились два волка. Они медленно приблизились к ребятам и в виде благодарности по очереди коснулись своими мокрыми носами ног детей. Потом, развернувшись, потрусили в чащу леса. Найт чуть приотстал, облобызал лицо Кира и только после этого бросился догонять сородичей.